— обеспокоенно спросила я. «И действительно будешь приходить в гости?» «Пока тебе это нравится», — серьезно ответил Эдвард. «Хочу, чтобы ты всегда был со мной», — мрачно заявила я. Эдвард медленно подошел к столу и нежно коснулся моей щеки. Что он при этом думал, я не знала. По лицу понять было невозможно. «Это тебя огорчает?» — решилась я. Он долго-долго смотрел мне в глаза, потом сменил тему. «Доела?» «Да», — тут же вскочила я из-за стола. «Одевайся, я подожду здесь». Я побежала по лестнице, но на полпути остановилась. «Правда подождешь?» Эдвард засмеялся, и его глаза просветлели. «Честная скаутская». Одевалась я быстро, то и дело выбегая на лестницу. Причин сомневаться в Эдварде у меня не было, однако уж слишком он непредсказуем. Что же мне надеть? Вряд ли существуют какие-то рекомендации относительно того, как одеться на первую встречу с семьей вампиров. Странно, что это слово само пришло на ум. Я ведь всеми силами старалась его не употреблять даже наедине с собой. Свой выбор я остановила на длинной юбке цвета хаки и темно-синей блузке. Мельком взглянув в зеркало, я поняла, что все попытки пригладить волосы оказались тщетными, и собрала их в хвост. Осталось выбрать туфли. Я снова вышла на лестницу и негромко позвала Эдварда, уверенная, что он меня услышит. «Кто сядет за руль?» «Что за вопрос?» — рассмеялся Эдвард. «Я, конечно». «Значит, надену туфли-лодочки». «Готово!» — объявила я, скатившись по лестнице. «Надеюсь, прилично?» Он схватил меня за руки и несколько секунд удерживал на расстоянии, а потом прижал к себе. «Ты, как всегда, ошиблась. Разве прилично выглядеть так соблазнительно?» «В каком смысле соблазнительно?» — осторожно спросила я. «Может, переодеться?» Эдвард вздохнул и покачал головой. «Ну как можно быть такой глупой?» Он осторожно поцеловал меня в лоб, и мне показалось, что комната поплыла перед глазами. «Объяснить, чем ты меня соблазняешь?» Тонкие пальцы, словно крылья бабочки, ласкали мои руки, спину. Ладони вспотели, и мне стало трудно дышать. Наши губы встретились, словно два цветка в букете. Тут я потеряла сознание. «Белла!» — испуганно позвал, не позволивший мне упасть Эдвард. «Из-за тебя мне стало плохо. Ну что мне с тобой делать?» Странно, когда он растерян, он больше всего похож на человека. Вчера после поцелуя ты вцепилась мне в волосы, а сегодня потеряла сознание. Я рассмеялась и к своему ужасу не смогла остановиться. Эдвард гладил меня по спине, пока безумный смех не превратился в икоту. «У тебя истерика?» Я покачала головой, хотя и опасалась, что он прав. Кажется, членораздельной речи конец. Либо смех, либо икота. Тяжело вздохнув, Эдвард сгреб меня в охапку и садил на диван. Сам он куда-то исчез, а через секунду я услышала, как он гремит посудой на кухне, что-то бормоча себе под нос. Неуловимый миг, и Эдвард снова в гостиной и бормочет так быстро, что я не могу разобрать ни слова. Оказывается, он принес стакан воды, который теперь подталкивал к моим губам. Несколько маленьких глотков, и я снова могу дышать. «Вот что получается, когда целуешься слишком хорошо», — вздохнул Эдвард. «В этом-то вся и проблема», — пробормотала я. «Ты все делаешь слишком хорошо. Видишь, чем это для меня оборачивается?» «Тебя мутит?» — обеспокоенно спросил он, памятуя о том, что случилось вчера. «Нет, на обморок не похоже. По-моему, я забыла, как дышать». «В таком состоянии ты никуда не поедешь». «Все в порядке», — возразила я. «Твоя семья все равно подумает, что я сумасшедшая. поэтому терять нечего».